А сами говорили, чтобы пришел на пасеку. Так это ж для того, чтобы ты прочитал мне, старику, книжку, рассказал бы о своих однообразных отметках. Небось, и нынче они у тебя не изменились? Нет. Пятерки? Ага. И дерешься на пять? Всяко бывает, дедушка. Соломия, принеси гостям свеженького. Между деревьями мелькнули две черные косы и синее платье. Не стоит, Марк Григорьевич, очень уж вы балуете, парни. Гостеприимный пасечник насупился. Как так не стоит? На пасеке быть и меду не поесть. Ты что, обидеть старика хочешь? Большой вырос, а учтивости не вынес. Да мы в городище собрались, не близкий путь. Успеешь с козами на торг. Ну, что там в газетах печатают? Войной, говорят, запахло. Или, может, перемелется? Кто его знает, неохотно отозвался Дмитро. Все крутит смерть жернова. Здесь, в лесу, в зеленом и голубом мире, наполненном пением птиц и пчел, не хотелось думать о чудовище, надвигающемся из далеких краев. Осатанели фашисты, мечутся, мечутся по свету, как Марко проклятый по преисподней. Неужто так и не будет им угомону? Как ты думаешь? А знаешь, и в наших лесах какая-то гадина мутит воду. Я раза два чужих людей видел издалека. Не мешало бы сделать облаву. Старый пасечник покосился вглубь леса, глазами, на которые уже пала осенняя роса. «Поглядите, Дмитро Тимофеевич, на нашу яблоню», — сказала подбежавшая Соломия. Смуглое личико сияло счастьем. Так бывает счастлива только беззаботная юность, перед которой светлые надежды повсюду расстилают широкий путь. Дмитро невольно загляделся на девушку. Среднего роста, высокогрудая и гибкая, как лозина, она двигалась упруго легко. «Какую дочку старик вырастил в лесу? И какие умные глаза!» — думал он, вспоминая, что о ней, об ее успехах в саду и на пасеке уже писали в газете. Осторожно пробираясь между ульями, он подошел к яблоне. Молодая крона уже гнулась под тяжестью плодов, на которых пробивался первый румянец. «Такие яблоки в июне?» — удивился Дмитро, трогая рукой чистый ствол. «Она думает вырастить яблоки, как арбузы», — отозвался Марк Григорьевич. «Нет, чуть поменьше», — серьезно ответила Соломия. «А вот качество арбуза не мешало бы привить плодовым деревьям». «Какое именно?» «Чтобы они цвели и плодоносили по нескольку раз в лето, до самых морозов». «И это возможно?» «Возможно, Дмитро Тимофеевич. Наука не знает слова «точка».» «Вот вам и крестьянские дети». Дмитро вспомнил некрасовское стихотворение и улыбнулся. «Ах ты, малышка!» — подумал он, словно о своей дочке. «Крестьянское дитя. А в институте учишься? На научную работу пойдешь? Да ты понимаешь ли, что это значит?» «Верно, и не понимаешь. Тебе это кажется самым обычным». «Дмитро Тимофеевич, вы что подумали?» — краснея спросила Соломия. «Мало ли что. Мысли нам не занимать. Как говорится, хлеб на столе, так и дума в голове». Соломия засмеялась. «А что вы к нам так редко заходите? Вы же знаете, как папа вас уважает». «Где тебя любят, не чести. Это старая байка. А вы к нам почаще заглядывайте. Вы ведь нам вроде бы родня. Скажите, у вас есть такое чувство, что все наши люди вам родня?» Он задумчиво посмотрел на нее. «Это ты тоже хорошо. Большая родня. Вот именно, большая родня. Не раз бывает, идешь по городу, вокруг столько людей, и, кажется, всех их знаешь, все они твои друзья. И еще больше хочется жить и работать. И знаете, это вовсе не удивительно». Полное и чистое доверие как-то сразу сблизило зрелого человека с юной девушкой. Дмитро прислушивался к мелодичному голосу Соломии, как к самым заветным своим мечтам. И было приятно сознавать, что в нем самом еще живут порывы юности, и что с каждым новым словом девушка хорошела в его глазах, все более становилась такой, какой ему хотелось видеть всю молодежь. Крестьянское дитя. Как это узко. Да такую девушку и всему миру не стыдно показать. Ишь, куда в мыслях занесся. «Не боязно тут в лесу жить?» — спросил Дмитро, когда все вошли в хату. «Чего же бояться?» — удивилась Соломия. «Дробовики есть и у меня, и у отца. Волков, если надо, отгоним. Стрелять умеешь?» «В лесу жить да стрелять не уметь?» — засмеялась она, блеснув ослепительными зубами. «В прошлом году с отцом двух волков убили. А в городище возле Белого озера на выводок наткнулись, поймали». «Да она непоседа на все гораздо. Я бы ее на генерала учил. Как начнет командовать, да измываться надо мной, хоть беги с пасеки. Только и покоя пока в институте учится. А приедет и давай наводить свои порядки. Словом, нашел помощницу, как игрец Дуду, себе на беду». «А вы прогоните меня с пасеки», — улыбнулась девушка. «Хитра! Тебя прогони, а ты за какого-нибудь лешего замуж выйдешь, так что родной отец и чарки на свадьбе не пригубит. Нет уж, лучше пускай, кто там у тебя есть, ходит на пасеку. Может, хоть пчелы его как следует покусают». Девушка только вскинула на отца темные глаза и тут же погасила улыбку ресницами. Чем не чаровница? И как пробежали годы? Вспомнилось, как ее малышку отец Закутов приносил в село. Одну же средь леса не оставишь, там больше тревог, чем на поле. Хорошее воспоминание оставил в душе Дмитра этот отдаленный уголок, этот яблоневый сад с красными ульями на лоснящихся травах, с говорливым седым дедом и молодой девушкой, встречающей речи отца умным и чуть насмешливым взглядом. Высоко в небе поднялось могучее чернолесье, гремящее дальними грозами. Вот уже и стежка пропала, только зелень внизу, только синева вверху. А он идет со своим сыном сквозь этот светлый мир в городище, где когда-то гордые казаки бились с врагами. Там еще и поныне лежат кости его предков, тех, кто защищал вольную волю и жизнью платил за жизнь. Расступилась величественная арка столетних дубов, и глазам открылся край глубокого неисходимого яра. Уступами поднимались из огромной котловины молодые деревья и кусты, между ними виднелись озерца и болота. «Папа!» — Андрей схватил Дмитра за руку. «В чаще кто-то есть!» Дмитро вздрогнул от неожиданности. В самом деле, внизу, в зарослях широколистого ольшанника, притаился человек. Фигура его черной колодой вдавливалась в сочную зелень. Неведомо зачем, петляя между деревьями, Дмитро, не раздумывая, спускается большими шагами в котловину. Неизвестный скрывается в кустарнике. «Ага, с чего бы ему бежать?» В голове промелькнули слова Марка Григорьевича о подозрительных людях, и Дмитро сорвал с плеча дробовик. Человек проскальзывает между тонкими деревцами и снова скрывается в волнующихся зарослях. «Стой!» Эхо испуганно прыгает по яру и звонко отдается где-то наверху в дубнике. В ответ раздается сухой выстрел. Над головой Дмитра просвистывает пуля. «Вот как!» Дмитро срезает напрямик расстояние, не спуская глаз с пригнувшейся фигуры, мелькающей между деревьями. Снова выстрел, но у Дмитра непоколебимая уверенность, что пули его не заденут. Чем короче расстояние, тем чаще трещат выстрелы. Пули срывают кору и листья с деревьев, чмокают в болоте, но не задевают Дмитра. «Стой!» Дмитро вскидывает дробовик. И в этот миг резкая боль обжигает ему ногу выше колена. «Врешь, не уйдешь. Шатнувшись, он спустил курок. Неизвестный падает лицом в землю и сразу же отползает в кусты. Сгоряча Дмитро бежит за ним, но, сделав несколько шагов, тоже падает в траву, хватаясь обеими руками за простреленную ногу. Кровь бурыми пятнами выступает на штанах, окрашивает его, большие темные руки просачиваются между пальцами. Перемогая боль, он боком ползет вслед за неизвестным. В это время впереди раздался треск кустов. Наверное, другой напарник спешит на выручку. Дмитро впивается руками в ружье.